«Что-то не так, юноша?» – спросил внимательно следящий за ним Элвуд. Том неопределенно поморщился. «Такое впечатление, что чего-то не хватает», – пожаловался он. Мастер задумался, после чего резко вскинулся, словно ему в голову пришла крайне интересная и неожиданная мысль, и метнулся в подсобные помещения, из которых вышел с очередной коробочкой. «Попробуйте, юноша». Том взял шкатулочку в руки и неуверенно улыбнулся. «Странно, такое, родное ощущение. Ничего удивительного, юноша», – пожал плечами маг. «Чешуя Василиска, обычное дело для змеюстов. Ведь у вас есть этот дар?» Том скосил глаза на Немхейна и, увидев поощрительный кивок, вытянул руку. Из рукава высунулась головка характерной треугольной формы на тонкой шее, осторожно пробующая языком воздух. «Ваша любимица, Нагайна». Щеки Тома слегка залили, но он гордо задрал подбородок. Мастер прищурился. «Гадюка обыкновенная, и совсем маленькая. Где вы ее нашли?» «В парке во время прогулки. Она не очень разговорчива, да и вообще не блещет умом, но она мой друг. Это прекрасно. Я думаю, ваш...» Вопросительный взгляд мага метнулся к Немхейну, невозмутимо рассматривающему что-то в углу. «Опекун», — отозвался тот, не отрываясь от своего занятия. Элвуд изумленно поднял бровь, но тут же сделал вид, что все в порядке. «Опекун покажет вам некоторые ритуалы, могущие создать между вами совершенно особую связь. Для потомка нагов это будет достаточно легко. Конечно, я ему напомню». С энтузиазмом откликнулся Том, едва не лопаясь от любопытства. Его распирали вопросы. Кто такие наги? Что это означает для него? Список того, что ему хотелось вытрясти из Даркивара, рос в геометрической прогрессии. Прекрасно. Похвальное стремление к знаниям. Но вернемся к палочке. Итак, дерево, Тис. У вас явно склонность к некромантии и темной магии. Прах Феникса. Эти птицы, сгорающие и возрождающиеся в своем огне, являются живым олицетворением бессмертия и эгоизма. Еле слышно буркнул Немхин себе под нос. И чешуя Василиска, дернул бровью маг. Ну, тут связь ясна, вы змеюст. А сейчас, Том зачарованно наблюдал, как в руках мастера рождается чудо. Самое настоящее чудо. И, что самое прекрасное, предназначено было это чудо только для него. Под пальцами мага дерево меняло форму, впитывая в себя наполнители, превращаясь в удивительно красивую вещь, волшебную палочку. Недлинная, 7 дюймов, с рукояткой, покрытой странным спиралевидным узором, темная, глубокого коричневого цвета, она выглядела настоящим произведением искусства. Том напряг памяти, вспомнил палочку Дамблдора, простая, гладкая, голая функциональность, ничего лишнего или красивого, отполированная многолетними прикосновениями до блеска. «Попробуйте». Усталый голос мастера разбил хрупкую тишину. Том осторожно протянул руку, взяв палочку, взмахнул ею и рассмеялся. Радужное сияние повисло в воздухе, даря ощущение соприкосновения с чем-то неимоверно огромным, могучим, недобрым, незлым, с чем-то, находящимся вне каких-то категорий. Магия. Он резко повернулся к Немхейну, задыхаясь от восторга и счастья обладания таким сокровищем, встретив понимающий взгляд золотых глаз. «Поздравляю, Томас, запомни этот миг, и постарайся не втоптать его в грязь обыденности». Том только кивнул, будучи не в силах разжать руку. Тем временем Немхейн заказал кобуру для палочки, нацепил ее на руку невменяемому от восторга мальчику, расплатился с мастером, и они пошли обратно в Гринготтс. Проверка прошла буднично. Немхин прочитал написанное, нахмурился и пустился в пространные обсуждения обнаруженного со своим управляющим. Том мрачно размышлял, что не все коту масленица. Он действительно бастард, полукровка, никаких прав на что-то, принадлежащее роду Мракс, не имеет. Даже его магия, считай, что украдена. Без одобрения родни, даже без именоречения, хотя, были и плюсы, правда, чахлые и редкие. Потенциал у него неплохой, это да. Кровь Макгла послужила катализатором, резко обновляя застоявшуюся кровь потомков Слизерина. Вот только реализовать его будет проблематично. Никаких ритуалов, вливающих его в рот, Мирпа, изгнанная из дома, естественно, не проводила, никакой защиты от жестокой окружающей среды у него не было, а еще на нем повисли добрые пожелания Марвала нерожденному внуку, ставшие практически полноценными проклятиями, на что имели неплохие шансы. Итог: сглазы, порчи, проклятия и прочие радости жизни будут липнуть к нему, как мухи к ГХМ, меду, что не замедлит сказаться на психике и здоровье, и если оставить все, как есть. что тебя ждет безумие?» Спокойный голос Нимхейна ядовитыми каплями просачивался в мозг. «Это будет как болезнь, тихая и незаметная. Годы пройдут, характер будет портиться, не заметишь, как станешь законченным параноиком. И, что делать?» Том с трудом совладал со своим голосом, едва удерживаясь от позорного желания расплакаться. Весь этот день стал жутким непрекращающимся стрессом, навалившимся на него подобно каменной плите. «Что делать?» Мак тонко улыбнулся, в глазах промелькнуло что-то непонятное, отчего по спине мальчика потек холодный пот. Это было так, словно он стоял на скале посреди океана, видя, как в глубине, где-то там, под толщей воды, медленно движется Левиафан. Страшное чудовище мирно, пока что мирно, следовало своим курсом, но горе тому, кто привлечет его внимание. Даркивор на мгновение опустил веки, и Том очнулся от жуткого видения. «Что делать? Это будут мои проблемы, не твои». Том согласно кивнул и продолжил читать выданную гоблинами книгу. Чтиво было примечательное во всех отношениях, полномочия у опекунов были широкие, впрочем, права опекаемых также были четко прописаны. Мальчик внимательно читал страницу за страницей, его грызли сомнения, но и отказываться от своих слов он не спешил. Телохранители рассказали ему много интересного, естественно, не выдавая важную личную информацию о своем нанимателе, но и того, о чем они обмолвились, было достаточно для умного человека, которым Том привык себя считать. Даркивар был умен, силен и изворотлив, а еще он никогда не врал, это маги подчеркивали особо, и это давало надежду на лучшее. Тем более, если выбирать между заботой школы в лице Дамблдора и Даркиваром, мальчик определенно склонялся к последнему. Как ни крути, но Нимхейн стал для него олицетворением волшебного мира, вытеснив воспоминания о краткой, но крайне богатой на эмоции встречи с Дамблдором. Загадочный, преследующий свои собственные цели, одновременно меняющий свое окружение безвозвратно из одной прихоти. Для ребенка, выросшего в нищете, тоске и однообразии, это был просто взрыв всего привычного. А тут еще и появился шанс стать частью этого. Разве можно его упустить? Ритуал принятия опеки решили провести незамедлительно, как только Том высказал согласие. Все прошло буднично и быстро. Нимхейн положил ему на плечи руки, речитативом проговорил длинную фразу на латыни, после чего тому оставалось только сказать «да». Гоблины подготовили документы, маги поставили свои подписи, свидетелями выступили телохранители, после чего вся группа отправилась в Мэнор. Огромное здание просто потрясло Тома. Настоящая крепость, прямо, как в сказках, а уж когда он попал внутрь, видеть эту роскошь, иметь возможность к ней прикасаться, не ожидая грозного оклика и наказания за попытку дотронуться, это был шок. «Это твои покои», — повел рукой Даркивар, стоя рядом с впавшим в какое-то странное отупение мальчиком. «Здесь гостиная, тут двери в спальню, в ванную комнату, вот здесь гардеробная, это, кабинет, располагайся, твоя одежда будет доставлена уже через пару часов. Если тебе что-то нужно, обращайся к Топпи, это твой домовой эльф, он поможет тебе, обеспечит комфорт и выполнит твои поручения. Тебе ясно, Топпи?» «Да, хозяин», — пискнул домовик, яростно кивая головой. «Отлично, пока отдыхай, на ужин тебя позовут». Дверь захлопнулась, и Том остался один, потерянно стоя среди огромной комнаты, почти залы. Он осторожно пощупал стоящее рядом кресло, вздохнул и огляделся. «Если это сон, то просыпаться я не хочу». Нимхейн скинул с себя одежду, оставшись в одном белье, и с удовольствием потянулся, отбросив скрывающий амулет. Темучин довольно урчал, развалившись на своей подушке, внимательно поглядывая на своего хозяина, тело которого неожиданно изменилось. Золотистую кожу рук покрыла плотная вязь черных символов, странных, словно меняющихся. Радужка глаз расплылась золотым сиянием, скрывая зрачок и белки. Уши заострились, челюсти слегка изменились, зубы превратились в чистокол клыков. Ногти переплавились в длинные, самую малость загнутые когти. Длинный хвост со свистом рассек воздух граненым наконечником. В гриве волос мелькнули острия маленьких, не больше дюйма, рожек. И, как апофеоз изменений, из спины, прорвав кожу, вырвались драконьи крылья, с острыми наростами на сгибах и концах костей. «МММММ, вот так-то лучше». Рухнув на диван, Нимхейн весело оскалился, мысленно подводя итоги дня. Все прошло лучше, чем он рассчитывал. Том сам предложил ему стать опекуном. Удалось отойти от одной из основных вех канона, купив другую палочку. Правда, времени маловато, только месяц, но это не страшно. Пообтесать мальчика он сумеет. Спасибо, Нуада, прошептал полудемон. Ты был прекрасным учителем, и в интригах тоже. Уважаемые читатели, извиняюсь за долгое отсутствие Прады, но на меня навалились Реал с Неписуном вместе. Отбиваться было крайне трудно. Сейчас я полирую еще несколько глав к разным вещам, а также готовлю к выкладке вторые части «Кровью и наследственность». Пришлось их переписывать, то, что я накорябала, было отстоем. Их я выложу к концу месяца, и поэтому извиняюсь за задержку. Предполагала я одно, а получилось, в общем, меня результат не устраивал. Надеюсь, вы меня не закидаете кирзачами. Глава 15. Умереть за. Немхин холодно разглядывал расстилающийся перед ним пейзаж. Дома различных размеров и разной степени ухоженности, зеленые садики и розарии, обязательные для каждой уважающей себя английской деревушки, неважно, в каком мире она находится. Прямо по курсу виднелся большой, высокий дом добротной постройки, явно так называемый дом Ридглов, мэнор местного разлива. Хмыкнув, парень перевел взгляд вправо. Для острого зрения демона не было проблемой рассмотреть небольшой домик в не лучшем состоянии. Ветхая крыша, обшарпанные стены, перекосившаяся деревянная дверь. Убогое зрелище, так и тянущее воскликнуть. Так проходит слава земная. Лицемерно вздохнув, оскалил острые клыки Немхин и неторопливым прогулочным шагом направился мимо дома Ридглов. Выполнять задуманное он начнет не с них. Если бы жители деревушки могли видеть сквозь скрывающие амулеты и заклинания, то они начали бы немедленно разбегаться с дикими истеричными криками кто куда. Но большинство сразу же побежало бы в сторону белеющей справа церкви. По утоптанной дороге шел демон. Самый настоящий. Золотилась под теплым летним солнцем кожа обнаженного торса и могучих крыльев, сложенных за спиной. Развивалась грива антрацитовых волос, иногда обнажая маленькие острые рожки. Колыхался тартин, показывая только острые носки сапог, обитых металлом. Плавно покачивался длинный чешуйчатый хвост с острым наконечником, похожим на толстый кинжал, просунутый в специальную прорезь в одежде. Настроение у Немхейна было тихое и самое, что ни есть, мирное. Солнечные лучи приятно пригревали, действуя так расслабляюще. Он неторопливо шагал к домику Мраксов, наслаждаясь прогулкой. Чувства сообщали, что обитатели этой конуры находятся внутри. То, что надо. Мурлыкая под носами, Мария, Немхин вошел внутрь, одновременно набрасывая на хижину каскад заклятий. Во время разговора может быть шумно, и лишние свидетели ему ни к чему. Морфин Мракс мрачно смотрел в грязный, отродясь нечищенный камин, полный золы и пустых бутылок. Из крошечной кухоньки доносился грохот и дребезжание посуды. Марвала пытался приготовить скудный обед. Морфину было плохо. Магия, единственное, что еще не давало ему умереть, помогая влачить жалкое существование, в последние годы становилась все слабее и слабее. Было ощущение, что она их отвергает, но вот по какой причине, этого Морфин не знал. Маг уже давно не жил, а так, существовал. Назвать это жизнью было нельзя. Ужасающая бедность, уходящая магия, презрение окружающих, накатывающее все сильнее безумие, с редкими проблесками ясности сознания, невозможность продолжить род. В глубине души он больше всего сожалел именно о последнем, ведь если бы были деньги, то он смог бы усыновить кровно какого-нибудь сироту, раз нет возможности произвести на свет отпрыска естественным путем, так сказать, но, увы, об этом и мечтать не приходится. Судя по всему, они, последние, и исправить это невозможно, совершенно. Даже магия рода от них отказалась, утекая, словно вода сквозь пальцы. Алкоголь помогал хоть как-то притушить отчаяние и апатию, не давая окончательно сойти с ума, хотя мужчина уже давно сомневался, что находится в здравом уме. Неожиданно чувства взвыли, его словно кипятком ошпарили. В дом вошел кто-то невероятно могущественный, кто-то, не потрудившийся хоть как-то скрыть свое присутствие от обитателей. Морфин вскочил, опрокидывая колченогое кресло, из кухни послышался дикий грохот и звуки падения, после чего в комнатку ввалился всклокоченный Марвала. Маги застыли в ужасе. Перед ними, смотря на магов, как на червей, копошащихся в навозе, стоял невероятно прекрасный юный демон. Господа Мраксы, незваный гость расплылся в широкой улыбке, показавшей чистокол клыков. Поговорим, признать это мерзкое отродье, да мои предки в гробах перевернутся, никогда, прижавшийся к стене и мечтающий слиться с ней или, хотя бы, просочиться сквозь нее наружу, Морфин в ужасе смотрел на отца, гневно потрясающего вздетыми вверх руками перед сложившим на обнаженной груди руки демоном. Никогда в роду Мракс не будет магловского отродья. Пока я жив, вот с этого и надо было начинать. Спокойный голос инфернального гостя заставил Марвела замолчать. Жуткий подросток, стоящий перед ними, с хрустом размял шею, демонстративно пошевелил плечами, слегка расправив крылья, после чего довольно оскалился. «Значит, по-хорошему не хотим. Это чудесно. Теперь я со спокойной совестью могу поговорить с вами, по-плохому». Заскуливший от ужаса Морфин, неосознанно скребущий ногтями по стене с обрывками обоев, затрясся, когда демон хлопнул в ладоши, и стены лачуги засияли на несколько секунд фиолетовым светом. «Это барьер», — любезно пояснил произошедший демон, раздраженно хлестнув хвостом. «Не хочу, чтобы на стены кровь попала, ведь иначе человеческие правоохранительные органы поймут, что с вами случилось что-то нехорошее. Зачем давать им подсказки?» Впрочем, золотые глаза без зрачков и белков сузились. «Я передумал. Тебя я здесь не убью». Марвела, до которого стало понемногу доходить, что и кому он сказал и какие у всего этого будут последствия, шумно выдохнул. Его тут же вернули в тонус. «С чего это ты так обрадовался, червь? Твоя смерть, в отличие от жизни, должна принести пользу. Значит, возрадуйся. Ты умрешь там, где стоял мэнор твоих предков. Но это неподалеку, на центральной площади», — недоуменно пробормотал ошалевший Мракс. Демон оскалился. «Кого волнуют такие мелочи? Следующее, что увидел Морфин перед тем, как его походя впечатали в стену крылом, было полное ужаса лицо отца, схваченного когтистой рукой прямо за горло. Очнувшись, Морфин судорожно принялся вертеть головой. Ни демона, ни отца нигде не было. Он попытался открыть дверь, потом сделал попытку пролезть в окно. Ничего не получилось. От силы заклинаний, опутывающих ветхое строение, гудело в ушах и тряслись руки. Не с его жалкими силами и недостаточными знаниями пытаться снять эти неприступные щиты. Пометавшись, опрокидывая остатки мебели, Морфин завыл, чувствуя, как начинает вибрировать кровная связь, сообщая, что скоро он станет из наследника лордом. Полубезумный, измученный осознанием того, что сейчас происходит с его отцом, мужчина рухнул на колени, заливаясь слезами, и принялся молиться. Спасения ждать было неоткуда. Площадь посреди деревни последовательно накрыли несколько барьеров, надежно отвращая обитателей от этого места, прячущих всякие проявления магии и скрывающие все происходящее. Бросив полузадушенного Марвела на землю, Немхин топнул ногой, прорычав приказ. Земля на минуту стала прозрачной, показывая ушедшие вглубь остатки фундамента и тускло сияющий в центре ясно видимый алтарь. Еще один приказ, и каменный куб стал всплывать из недр земли, пока не показался полностью. Попытавшегося уползти кашляющего мага поймали за ногу, после чего бросили на алтарь, надежно зафиксировав неизвестно откуда взявшимися цепями. «И в космосе вечном твой крик не услышит никто», — лицемерно вздохнув, процитировал демон. «Приступим». Щелчок пальцев заставил исчезнуть лохмотья, называемые одеждой. Подросток внимательно осмотрел поле деятельности, скривился, уж очень неприглядным было зрелище, и радостно сообщил заоравшему во все горло мужчине: «Знаешь, меня очень хорошо учили, но в натуре я буду делать все в первый раз. Ты же не обидишься, если что не так? Нежным быть не обещаю». Весело хихикнув, Немхин вонзил в солнечное сплетение распятого на камне мужчины коготь и неторопливо повел его вниз, разрезая кожу. Под куполом забился дикий крик. Томас Марвела Риддл, пользуясь отсутствием хозяина, устроил себе прогулку по своему новому месту обитания. Здание просто потрясало. Даже на неопытный взгляд мальчика оно было неимоверно старым. Толстенные стены, высокие башни, ниши и бойницы, гобелены и картины, роскошный наборный паркет из драгоценных пород дерева, хрустальные люстры и кованые факелодержатели, витражи и ковры, массивная мебель и изящные предметы искусства, украшающие интерьер. Он осторожно трогал все попадающиеся на глаза кончиками пальцев, убеждаясь в их реальности и удостоверяясь, что это не сон. Мяу. Подпрыгнув от неожиданности, Том резко обернулся, недовольно уставившись на самого здорового кота, которого он видел в жизни. Голубые глаза смотрели на него с возмущением. «Мяу, и что ты хочешь?» — нахмурился мальчик, уставясь на наглое животное. «Какой же ты непонятливый!» — хихикнул вошедший в гостиную Фредерик. «На руки он хочет!» Критически обозрев габариты животного, Том отрицательно покачал головой. «Не, надорвусь». В глазах Князла можно было четко прочитать. «А если запрыгну, иди сюда, Темучин». Мужчина сел в кресло, приглашающе похлопав по колену. Кот с сомнением на него посмотрел, потом вздохнул и запрыгнул на любезно предоставленное посадочное место. Том сел в соседнее кресло и осторожно протянул руку. «Можно?» Кот одобрительно муркнул, блаженно закрыв глаза. «А где лорд Даркивер? Разве вы его не должны сопровождать?» Фредерик хмыкнул. «Господин сказал, что пошел улаживать некоторые проблемы, связанные с твоим семейным положением». «А?» Мальчик нерешительно помялся. «Это не опасно?» В глазах мага мелькнуло что-то непонятное. «Для него? Не думаю. Скажите». Том выдохнул, решаясь. «А как вы попали сюда?» Марвала еле слышно хрипел, давно сорвав связки. Глаза бессмысленно смотрели в равнодушное к происходящему голубое бездонное небо, тело уже практически ничего не чувствовало, разум ни на что не реагировал. Демон разделал его, как какого-то кролика, сняв последовательно полосы кожи, ободрав в некоторых местах мышцы и утыкав жутко холодными, словно с ледника, иглами в определенных местах. Когтистая рука цепко схватила еле живого мага за подбородок, поворачивая лицо со снятой кожей. Хаем, клиент дозрел. Каменный алтарь очнулся от вековой спячки, впитывая в себя кровь и магию пусть не лучшего, но представителя древнего рода. «Вот видишь, Марвала», — наставительно произнес Нимхин, выпрямляя ладони и занося ее над грудиной лежащего. «Ты жил бесполезным мусором, но твоя смерть принесет пользу твоему роду, о чести которого ты совершенно не заботился. Скажи спасибо за мою заботу, твоя кровь пробудила родовой алтарь. Теперь у Мраксов есть шанс вылезти из той ямы, куда вы его загнали. Прощай, Марвала, я передам от тебя привет твоему внуку». Рука пронзила плоть, ломая ребра, пальцы обхватили еще бьющееся сердце, рывок, тело засияло, распадаясь сияющим прахом, как и комок плоти в когтистой руке. Окровавленные пальцы нарисовали на чистом камне руну преобразования, отчего алтарь вспыхнул и угас, переваривая приношение. Нимхин брезгливо очистился заклинанием и завертел головой. В деревушке все было по-прежнему. Жители шли и смотрели куда угодно, но только не на площадь. Превосходно. Теперь очередь Марфина. Марфин Мракс, теперь уже почти лорд Мракс, хотя никто, включая магию, не признал бы его достойным этого гордого титула, вздохнув, встал напротив двери. Истерика уже прошла, сознание было ясным, как никогда, но мужчина чувствовал, что это ненадолго. Вскоре безумие поглотит его без остатка. Принятое решение принесло легкость и уверенность в будущем. Теперь ему оставалось только молиться, чтобы хватило духу не отступить от него. Дверь распахнулась и демон прошел в убогое помещение. «Господин, могу я сказать?» «Говори, мой племянник, он будет достойным?» «Да», золотые глаза твердо смотрели в изможденное лицо Мракса. «Я об этом позабочусь. Благодарю вас за оказанную роду Мракс милость. Могу я молить о еще одной милости?» «Говори, я признаю дитя наследником и проведу все необходимые ритуалы. Взамен я прошу быстрой смерти. Ты мог бы молить меня о сохранении жизни». Демон наклонил голову, с интересом рассматривая необычный экземпляр. Марфин опустил голову. «Магия рода отторгает меня. Еще немного, и я стану сквибом. Я этого не вынесу. Детей у меня не будет, лордом мне не стать, как и мой отец не стал. Он был только наследником. Я хочу сделать хоть что-то полезное». «Хорошо». Рогатая голова склонилась, после чего парень оскалился. «Идем». Марфин стоял возле алтаря, морально готовясь, а демон исчез, скользнув сквозь пространство. Фредерик только моргнул, когда оживленно расспрашивающий его мальчик отрубился, молниеносно заснув. Стремительно подошедшая фигура подхватила Тома на руки и исчезла, оставив наемника судорожно дышать, схватившись за сердце. «М.М. Мерлин Великий», проблеял маг, отходя от шока. «Эльф, успокоительное. Я, Марфин Марвала Мракс, признаю Томаса Марвала Мракса кровью от крови рода Мракс, плотью от плоти рода Мракс, магией от магии рода Мракс. Да будет магия мне свидетелем. Свидетельствую. Я, Марфин Марвала Мракс, нарекаю дитя Мартимер. Отныне и навек имя ему Мартимер Марвала Марфин Мракс. Да будет магия мне свидетелем. Свидетельствую». Спящий на алтаре мальчик тихо сопел, не зная, что стал законным представителем древнего выродившегося рода. Марфин проводил ритуалы один за другим, еле держась на ногах. Магия пела, с радостью покидая его и устремляясь к тому, кто будет гораздо лучшим и достойным представителем захеревшей семьи. Закончив, Мужчина надел на тонкий палец наследника тяжелое золотое кольцо с черным камнем, решительно кивнул, и в тот же миг его горло разорвали длинные когти. Маг только успел увидеть, как на лежащего мальчика плеснула кровь, и подумать, что он уже начинает оправдывать данное ему имя, после чего тьма погасила сознание. «Ну вот и все, мой будущий темный лорд», — довольно потер руки Нимхин, не обращая внимания на рассыпающееся прахом тело у его ног. Подхватив на руки бывшего Ридгла, он проследил, как алтарь вновь ушел под землю, прочел длинное заклинание на странном рычащем языке, маскируя все произошедшее, и перенесся в Мэнор, едва не доведя до нервной икоты попавшегося по пути в покое мальчика Себастьяна. «Вымыть, уложить в кровать, проследить, чтоб не беспокоили. Ясно, да, хозяин», — эльф взмахнул ушами, кланяясь. «Чудесно, у меня еще дела есть». Дом Ридглов отличался от дома Мраксов кардинально. Он был высоким, светлым, просторным, добротным и богатым. Не роскошным, но богатым. Нимхин хмыкнул и вошел в дверь, накинув на себя чары отвлечения внимания. Зайдя в дом, он секунду постоял у порога, нащупывая магии его обитателей. В особняке было тихо. Несколько слуг занимались своими делами, а в хозяйской части ощущались два человека. Отлично. Томасы в количестве двух штук были именно там, где ему и необходимо. Прекрасно. Патриарх семьи довольно слушал своего сына, читающего отчет о прибыли последнего месяца. Дела шли просто отлично. Компания уверенно развивалась, потихоньку все больше и больше пробиваясь на ведущие позиции. Сын тоже был в порядке, оправившись от той мерзкой истории, случившейся много лет назад. Недавно была заключена помолвка, крайне выгодная для двух семей, а там и до свадьбы недалеко, и дети. Прозвучавший короткий тяжелый стук в дверь стал для обоих мужчин неожиданностью. «Кто вы, юноша?» Нимхин равнодушно смотрел на Магдла, пытавшегося подавить его суровым видом. Это явно не прокатывало. По сравнению с тем же Нуадой, это было, как если б червь встал на дыбы, пытаясь изобразить королевскую кобру. Впрочем, не мудрено, что он обманулся. Сейчас перед ним стоял подросток в дорогом костюме тройки, шикарных туфлях, с четкой стрижкой, держащий в руке небольшой портфель. «Сквайр Томас Ридгл?» «Да, замечательно». Нимхин прошел в кабинет, захлопнув за собой дверь, и уселся в кресло с видом короля, привычно мастящего свой зад на любимый трон. «Мое имя – Нимхин Димас Даркивар, лорд Даркивар, лорд», – скептически фыркнул Томас-младший и тут же схватился за горло, которое пережала невидимая удавка. «Молчать, я не потерплю неуважения». Карие глаза засияли расплавленным золотом, и оба мужчины молча сели, со страхом и ненавистью глядя на сидящее перед ними отродье. «Вы, маг?» – напряженно спросил Томас-старший. «Да, и у меня есть для вас очень выгодное предложение. Слушаю. 12 лет назад в вашей семье произошла одна не слишком красивая история. В подробности вдаваться не буду, это ни к чему, однако, у этой истории был закономерный финал. Ребенок, молчать!» Гневно раскрывший было рот Томас-младший поджал недовольно губы. «Признавать его вы не собираетесь, не так ли?» «Именно так», — отрезал глава семейства. Нимхин удовлетворенно улыбнулся. «Это замечательно, и очень даже хорошо. Вам дитя не нужно, а вот мне, очень даже. Я хочу, чтобы вы написали официальный отказ от него. Семья Ридглов никогда не будет претендовать на этого мальчика. За это я готов заплатить». На стол легла шкатулка, извлеченная из тощего портфеля и непонятно, как там поместившаяся. Откинув крышку, Ридгл с изумлением увидел, что она доверху набита золотыми саверенами. «Итак, ваше решение?» – иронично спросил Нимхин, глядя на алчные взоры, кидаемые мужчинами на содержимое шкатулки. «Согласны. Превосходно. Извольте подписать». На стол легли два листа бумаги. Один был украшен официальными печатями, заверен подписями и сообщал для всех интересующихся официальных органов Британии, что семья Ридгл отказывается от всех прав на Томаса Марвала Ридгла. С удовольствием подмахнув бумагу, мужчины потянулись за следующий. Она представляла собой плотный лист пергамента, украшенный странными символами, где также был расписан отказ от Томаса Марвала Ридгла от претензий на его кровь, плоть, магию, полный отказ от всего и передача всех прав лорду Нимхейну Димасу Даркивару. Расписавшись, мужчины с изумлением увидели широкую, крайне довольную улыбку сидящего перед ним мага. «Рад, что избавился от этого отродья», — довольно выдохнул Ридгл-младший. Нимхин скатал пергамент и спрятал его в футляр, который положил в портфель. «Я тоже очень рад этому обстоятельству. Прощайте, господа, больше вы не меня ни своего бывшего потомка никогда не увидите». В душе главы семьи зашевелился червячок сомнения, и он решил прояснить ситуацию. «Скажите, почему вы так рады? А вы не знали?» Немхин иронично поднял бровь, с презрением глядя на тех, кто продал свою родную кровь. «Малыш по матери, наследник. Сейчас, наследник, но через несколько лет он получит титул лорда. Его кровь – это путь к власти, богатству, могуществу. Это огромное влияние. Он будет великим правителем, под моим скромным руководством, и вы только что отказались от того малюсенького шанса получить хоть какие-то крохи этого влияния, который у вас был. Да, кстати, вы никогда не сможете никому ничего рассказать, только те факты, что мистер Ридл провел с Миропаймракс какое-то время, после чего бросил ее и ее ребенка, от которого он только что отказался». Немхин злорадно оскалился, глядя на вытянутые лица мужчин. «Это была крайне выгодная сделка. Для меня все равно, что купить Манхэттен. Прощайте». Дверь захлопнулась, оставляя Ридлов наедине с золотом и сожалениями об упущенных возможностях. Ужин проходил в гробовом молчании. Немхин довольно резал ножом кусок практически сырого мяса, самую малость опаленного на углях, заполировывая его салатом по-гречески. Себастьян и Фредерик только переглядывались. Их наниматель вновь принял человеческий облик, спрятав хвост, рога и крылья. Мракс все еще спал, изменяясь под действием ритуалов, а магов распирали вопросы. «Милорд, да, вы все уладили?» «О, да, совершенно все». Почесав голову довольного князла, Даркивар встал и пошел в свои покои. День был утомительным. Надо отдохнуть. Земля, где сейчас находится Манхэттен, была куплена за 24 доллара. Французское, Мортимер, Мертвое море или Море смерти. Глава 16. Не все родственники одинаково полезны для здоровья. Немхин уютно развалился в широком кресле, перекинув ноги через подлокотник и подперев голову рукой. Прямо перед ним в воздухе зависла еле видно мерцающая сфера размером с апельсин, серого, тусклого оттенка. Душа Морфина Мракса. Поступок последнего чистокровного представителя, загнувшийся от груза проблем семейки, произвел на демоненка некоторое впечатление. Отдать свою жизнь в обмен на возрождение рода, надеясь на призрачный шанс, который даже не увидит. Такое внушало уважение. Очень маленькое, конечно, но уважение. Вернее, не так, не уважение, а одобрение. Поэтому, как только тело Морфина рассыпалось прахом, а душа вырвалась на свободу, Немхин тут же ее поймал, что для него, как высшего демона, пусть и наполовину, не составляло никакого труда, и теперь любовался своей первой, законной, честно пойманной добычей. «И что мне с тобой сделать, а, Морфин?» — задумчиво пробормотал Немхин, слегка смещаясь так, чтобы поудобнее умастить крылья. «Может, съесть?» Светлячок запульсировал в ужасе, меняя цвет от серого к черному и обратно. «Хотя, нет, Морфин, прям наркота какая-то. Я против нездорового образа жизни». Светлячок едва не расплылся лужей от облегчения. Немхин прикрыл глаза, зевнув. «Брысь, так уж и быть, проваливай. Но учти, не испугань свое новое перерождение». Светящийся шарик радостно замерцал и исчез. Немхин поерзал, с трудом встал и, сделав пару шагов, рухнул в кровать. Усталость брала свое. Ритуалы, мраксы, ридлы, все они его утомили. «Спать!» — Том недоуменно разлепил глаза, озадаченно уставившись в потолок. Он в своих покоях, в спальне, если быть точным. К этому мальчик никак не мог привыкнуть. Разум понимал, что это не галлюцинация, а вот сердце без конца что-то бухтило и сомневалось. Как всегда, Том нахмурился, отметив что-то странное. Он никак не мог понять, что же изменилось, но то, что эти изменения были, нутром чуял. Созерцая потолок, мальчик начал анализировать странности, вспоминая вчерашний день. Итак, что он помнит? Его опекун куда-то умчался с самого утра, оставив телохранителей дома, хотя, насколько Том смог понять, без них никуда не ходит. И не потому, что в их услугах есть такая уж насущная необходимость, хотя, вот тоже странность. По неожиданно промелькнувшей в разговоре обмолвке Том понял, что изначально магов наняли именно для защиты, это потом они вдруг превратились в статусное сопровождение. Какой вывод можно сделать из этого? Немхин резко стал очень опасным, и произошло данное изменение быстро и относительно недавно. Том нахмурился, вспоминая подростка, ставшего его опекуном. Не человек. Единственное описание, которое он мог дать. Отточенными самым прекрасным учителем, жизнью, инстинктами мальчик чувствовал, что за красивой оберткой прячется поистине ужасающее содержимое, однако угрозы для себя он не ощущал. Вот не было ее, и все тут. Интересно, а кто он? Тому уже сообщили, что в магическом мире проживают не только люди, и теперь можно было поиграть в угадайку, пытаясь понять, кто прячется под видом подростка, пусть и экзотической внешности. Отбросив одеяло, мальчик сел, отметив, что его переодели в пижаму. Тело ощущалось великолепно. Он был совершенно здоровым, бодрым и полным энергии. Великолепное настроение, никакой хандры или перепадов настроения, как обычно, никакого упадка сил, все просто невероятно. Встав, мальчик потянулся, всунул ноги в мягкие пушистые тапки, стоящие возле кровати, и направился в гардеробную. Тирнанок, замок дома алого рассвета. Холеная белоснежная рука покачалась над коробочками с помадой, выбирая оттенок. Бордовый, густой, насыщенный цвет, как запекшаяся кровь. Полные розовато-серые губы изогнулись в чувственной улыбке. Кончик упругой кисточки захватил немного помады, нанося мягкими движениями и придавая бледной коже насыщенность. Ярко-желтые, с черными точками зрачков глаза довольно оглядели полученный результат. Бесподобно. Нурала улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами и поправила распущенные волосы. Великолепно. Черно-алые одеяния принцессы дома алого рассвета оттеняли золотистую кожу, золотая вышивка и украшения заставляли сиять желтые глаза, прекрасно сочетаясь с положенными ей как главе танцующих во тьме ритуальными шрамами, показывающими ее статус. Гладкая кожа безбрового лица была когда-то разрезана обсидиановым ножом. Сначала провели длинную прямую черту поперек, от скулы к скуле, чуть ниже переносицы. Затем начали добавлять короткие вертикальные черты. Напротив внешних уголков глаз и маленькие черточки ближе к внутренним. У ее брата добавились еще и надрезы напротив зрачков, ведь он, принц, идущий со смертью. Довольно кивнув, Нуала обернулась на звук шагов. Брат, сестра, Нуада сегодня блистал. Парадные черно-алые одежды, украшенные золотыми узорами наручи и наплечники, макияжем он тоже не пренебрег. Губы были вычернены, как и веки. Пронзительные желтые глаза обижали фигуру сестры. Ты сегодня сразишь всех. Мужчины рухнут к твоим ногам. Это хорошо, конечно, губы слегка изогнулись в улыбке, но у своих ног я предпочитаю видеть совершенно определенных мужчин. Ты более не сердишься на него? Нет, вздохнула Нуала. Он, конечно, не доглядел, но и Урквард уже давно был не дитя несмышленое. Жаль, конечно, что он погиб. Впрочем, его гибель принесла новый росток на ветви дерева жизни. Да, росток получился крепкий и живучий. Ноздри точеного носа Нуалы дрогнули. Она слегка отвернула лицо. Перед братом не было нужды прятаться. Он, часть ее, ее вторая половина, как и она, часть его. Каков он? Нуада довольно сверкнул глазами. Сильная кровь. Сам выбрал алую ленту и достойно прошел ее. Чья кровь в нем взыграла? С интересом осведомилась древняя ситхи, выглядящая, как юная девушка, Андромелиха. Малыш похож на него, внешностью. А характер, я думаю, тебя это обрадует, сестра. Он твоя и моя копия. Под расписными сводами зазвенел чистый смех, похожий на перезвон сталкивающихся клинков. В зеркале отражался незнакомец. Том осторожно прикоснулся руками к поверхности зеркала, растерянно следя, как незнакомый мальчик напротив повторяет его движение. Как? Растерянно выдохнул Том, не в силах осознать происходящее. Напротив стоял тот, кем он мог бы быть, если бы родился у здоровой, сильной женщины, выкормившей его своим молоком, и рос в нормальных условиях, в тепле, заботе и с хорошим питанием. Буйная грива кудрявых волос каштанового цвета, изумительно яркие синие глаза, откуда этот цвет, чистая светлая кожа. Он, похоже, вырос на дюйм два, пижама стала слегка коротковата. Мальчик просто источал здоровье и силу. Слегка изменились черты лица, стали четче. Как же это? Вошедшего к завтраку мальчика встретило второе за утро потрясение. Нимхин, увидев своего опекуна, Том только и смог что застыть с каким-то невнятным возгласом и отвисшей челюстью. Зрелище того стоило. Привыкнув за долгие годы алой ленты к определенному наряду, Дома Нимхин решил не отказываться от него, невзирая на мнение остальных или нормы поведения. Его мэнер, его воля. Все, кому это не нравится, могут идти лесом, или полем, или другим пешеходным маршрутом. Поэтому к столу он вышел одетый в кожаные штаны, сапоги с окованными металлом носками, Широкий тартинный металлический пояс. Удобно и комфортно. Выпученные глаза обитателей Мэнора только добавляли пикантности зрелищу. Фредерик нервно сглотнул, стараясь не сильно пялиться на своего нанимателя. Подросток, который когда-то подписал с ними контракт, изменился до неузнаваемости, и не только характером. Начало понемногу меняться и внешность. За тот месяц с небольшим, что прошли с момента выхода парня из комы, он, наконец, начал обрастать мясом, отходя от состояния обтянутого кожей скелета. Конечно, ребра еще торчали, но уже не так страшно, как было в самом начале, и вообще процесс восстановления шел с невероятной быстротой. Маги только диву давались, сколько он мог съесть, вообще непонятно было, куда в него влезает такое дикое количество еды. Впрочем, вкусовые предпочтения тоже изменились, и не в лучшую сторону. По мнению вынужденных наблюдать это действующее на нервы зрелище каждый день, завтрак обычно щадил нежные чувства смертных. Нимхин пил зеленый или травяной чай, в зависимости от настроения, иногда кофе, и с огромным удовольствием грыз печенье, которое их повар делал в промышленных масштабах. Затем следовал второй завтрак. Свежее, парное мясо, сочащееся кровью, на гарнир лесные ягоды или какие-нибудь фрукты. Обязательно соус из гранатового сока и жгучий перец с стручками. Себастьян как-то осмелился такой надкусить, повеселив всех присутствующих своей реакцией. Вначале бедолага замер с отвисшей челюстью, из которой вывалился стручок, упав на стол. Затем он схватился руками за лицо и замычал, а из глаз градом покатились слезы. Завыв, маг вскочил из-за стола, чуть его не опрокинув, и опрометью бросился прочь. Нимхин только молча поднял одну бровь, понюхал перчик, лежащий на тарелке, откусил, с наслаждением прожевал, пожав плечами. «Хотите?» Маги в ужасе замотали головами. Больше на такие опасные для жизни эксперименты никто не осмеливался. На обед также было мясо, только обжаренное, а на ужин уже изыски повара. Вот и сейчас Нимхин с удовольствием придвинул к себе чайник и чашку, подтянул поближе вазочку с печеньем и благодушно махнул рукой застывшему столбом тому. «Прошу». Мальчик сел за стол, потрясенно рассматривая своего опекуна. Мало того, что тот щеголял голым торсом, а то, что было надето ниже, напоминало странную кожаную юбку с небольшими разрезами, так и все остальное тоже было странным. Длинные черные волосы были заплетены в прихотливую косу, но это Том еще мог пережить. Потрясало другое. Руки Даркивара были покрыты черно-золотыми татуировками. Том во время своих шатаний по Лондону видел всякое, в том числе, и уродливые образчики нательной росписи у представителей отбросов общества. Но те корявости не шли ни в какое сравнение с невероятно сложными знаками, покрывавшими руки Нимхейна, начиная от запястья и до плеч. Еще несколько символов располагались на плечах странными эполетами и, как успел заметить Том, по позвоночнику тоже шла надпись. «А, это, Рахи», — объяснил Нимхин, наливая себе вторую чашку. «Символы, которые показывают мой статус и возможности. Такие есть у каждого члена моей семьи по линии Уркварта». Том взял чашку и сэндвичи, переваривая информацию. «После завтрака поговорим. У меня есть для тебя новости. И, кстати», — Нимхин придвинул к сидящему мальчику небольшую корзинку, выстланную тканью, из которой неожиданно высунулась треугольная головка. «Хассин!» — обрадованно прошипела гадюка, поблескивая глазками. «Держи свою любимицу, ноги, как ты!» — нежно прошипел мальчик, поглаживая кончиками пальцев обвившую его запястье змейку. «Хорошо!» — треугольная головка рептилии потерлась о теплую ладонь. «Итак, Томас!» — Нимхин сел в кресло, разложив перед собой документы. «У меня есть для тебя новости, неплохие, на мой взгляд. Начнем с самого главного. Отныне ты, наследник рода Мракс, единственный и неповторимый, так сказать, последний в роду». «Последний», — недоуменно нахмурился Том. «Но, разве у меня нет родственников? Ведь проверка показала наличие дяди и деда». «У тебя были родственники», — обаятельно улыбнулся Нимхин, сверкнув зубами. «Были. Теперь у тебя их нет. Это связано с тем, что я внезапно обрел статус наследника», — подозрительно осведомился мальчик, чувствуя, как у него сжались внутренности. Нимхин кивнул. «Напрямую. Тебя признали и провели ритуалы, положенные наследнику. Именно речение, признание крови, представление предкам. Все, как положено. И что мне это дает? Многое. Очень многое. Начнем по порядку. Итак, первое, что изменилось, твое имя. Теперь тебя зовут Мортимер Марвелла Морфин Мракс, наследник Мракс. Нравится? Мальчик задумался. Неожиданная новость, ничего не скажешь. Свое имя он не любил, считая его слишком простонародным. Томас, какая банальность. Имя Марвелла нравилось ему куда больше. Редкое, необычное, самое оно. Вот только мнение его никто на этот счет не спрашивал. А оно что-то означает? Поднял синие глаза мальчик. Да, Мортимер, море смерти. Для тебя в самый раз, подмигнул Даркивер. Класс, не сдержался бывший Том. Немхин, хмыкнув, констатировал. Так, явно нужны уроки изящной словесности. Ладно, продолжим. Сегодня я оформлю на тебя сейф или восстановлю старый. Посмотрим, что проще. Ключ получишь вечером. Твой статус. Ты совершенно законный наследник, причем, по обеим линиям. Рожденный Мирапай Мракс, ты был признан ее родным братом, Морфином. И это сделало тебя его сыном. Один малоизвестный ритуал решил множество проблем. Дальше. Даркивар пододвинул к тому бумаги, предлагая взглянуть. Мальчик погрузился в чтение, и его брови начали подниматься все выше и выше на лоб. Что это? Это полный отказ от тебя твоих кровных, еще совсем недавно, родственников, подтвержденной магией, имеющей силу и у нас, и в обычном мире. Теперь тебя с ними ничего не связывает. Они тебе, никто. Но, Том задыхался, пытаясь высказать обуревавшие его мысли. Но это они. Зато теперь никто, в том числе и один пронырливый маг, не смогут оспорить мои права на тебя. Понимаешь? Никто. Золотые радужки расплылись, заливая расплавленным металлом зрачки и белки, превращая глаза в сияющие провалы. В голосе зазвучали рычащие нотки. Ты, можно сказать, моя собственность. А я крайне ответственно отношусь к тому, что попало мне в руки. Очень. Том сжался, с ужасом глядя на начинающего меняться опекуна. Вот превратились в озеро расплавленного солнечного жара глаза, вот вытянулись клыки. Неожиданно Немхин вздохнул, прикрывая веки, и все вернулось в норму. Запомни, Мортимер, ты, как наследник Мраксов, как сирота, как не знающий реалий волшебного мира маглорожденный, являешься крайне лакомым кусочком и крайне легкой добычей для любого проходимца, решившего поправить свои дела за твой счет. И хорошо, если тебя просто и незатейливо используют для развода, как жеребца. Том потрясенно вылупил глаза на такое заявление, а Немхин только усмехнулся. А что, подрастешь немного, женит, родится ребенок, у которого будут права на имя и магию, и все, в лучшем случае, убьют. Быстро. А так, можно навесить на тебя все откаты от магии, повисшие на чужом роду, очищая кровь, превратить в скриба, отобрав дары, а то и в могла. Загрести жар для чужого костра твоими руками, вариантов много. А вы, дерзко вскинул голову Том, хотя губы у него дрожали. Даркивар усмехнулся с видом полного превосходства. Я, малыш, ты даже не понимаешь, как тебе повезло в тот день попасться мне на глаза. Ты просто не в состоянии сейчас оценить, насколько редкий шанс тебе выпал. Выражаясь проще, это было чудо, а чудо, как прекрасно известно, не повторяется, а если повторяется, то это уже не чудо, а просто чьи-то усилия. Как бы это выразить точно? Немхин пошевелил пальцами, сверкая золотистыми ногтями в свете солнечных лучей, льющихся потоком сквозь прозрачнейшие окна. Помощь тебе не была мною спланирована, это было спонтанно. Тогда почему? Нахмурился Том, пытаясь хоть что-то понять. Немхин рассмеялся. Потому, что мне просто захотелось. Понимаешь, просто в тот момент у меня возникло желание тебе помочь. Вот и все. Потому, что так захотелось. Потому, что это было весело, сломать чужую игру. Просто так. Подросток рассмеялся, глядя на полностью обескураженного Тома. Не забивай голову. Ты теперь мой подопечный, так что, готовься. Свои обязанности я буду исполнять со всем тщанием. Потому, что захотелось. Буркнул Том. Немхин кивнул. Именно. Привыкай, у меня своя логика, как и у моих родственников. А кто они? Кто? Пока что тебе рано еще о них знать. Пока что, а там, посмотрим. А теперь займемся делами. И настала не жизнь, а сказка. Чем дальше, тем страшнее. Именно так высказался Немхин, в очередной раз посмеиваясь над гневными тирадами Тома об ужасах обучения садистами-мучителями. В ответ на это демон только фыркал. Мортимер, это не мучение, это сплошное наслаждение. Уж поверь мне, в глазах опекуна блеснуло что-то такое, что у мальчика просто засосало под ложечкой. Наследника Мракса мучили этикетом, основами риторики, прививали хорошие манеры и проводили ликбез по основам реалий магического мира. Надо отдать должное, бывший Риддл действительно старался и из кожи вон лез, штудируя фолианты и часами выполняя необходимые упражнения. Нимхин сдержал обещание, занявшись своим подопечным по полной программе. Осмотры колдомедиками, самыми лучшими специалистами, литры зелий, тонны мази и притираний, диета и режим, все, что может помочь в нелегком деле восстановления тела и магии, а также рассудка. Последнее было особенно актуально, у воспитанника приюта была уйма фобии и мании, цветущих махровым цветом и буйно колосящихся в питательной среде тоски и обреченности. Так что поработать было над чем. Одновременно Нимхин осторожно разведывал возможности восстановления родового гнезда мраксов, вернул в строй заброшенный уже давно школьный сейф, принадлежавший когда-то этой семье, наполнив его золотом. Не до отказа, но на учебу и жизнь хватит. Одновременно он занимался делами своего рода, восстанавливая давно заброшенные мастерские, лаборатории и прочее. Дел было крайне много. А еще Нимхин наводил справки о Хогвартсе и учителях. Отпускать Мортимера одного он не планировал. Кроме того, ему самому необходимо было окончательно легализоваться и начать завязывать полезные знакомства. А как это лучше всего сделать? Естественно, через школу. А для этого требовалось поговорить с Диппитом, являющимся в настоящий момент директором всего учебного заведения. У занятого по самое не могу Мортимера не было свободного времени на размышления, но иногда он вспоминал этот разговор и обдумывал его. Это было странно. Из-за простой прихоти проходящего мимо существа вся его жизнь изменилась самым радикальным и непредсказуемым образом. У него нашлись, а потом так же быстро, как и нашлись, исчезли родственники. Взамен он приобрел новое имя и ценного союзника. Или не союзника. Вся эта ситуация просто ставила в тупик. Интересно, какой бы была его жизнь, не встреть он в тот день Нимхейна. Явно не лучший. Мальчик вспоминал взгляды и отношение к себе первого встреченного им мага, его высокомерный тон, жалкую подачку, брошенную, словно огрызок, собаке, атмосферу, то, как на него косились волшебники на косой аллее. Вспоминал и успокаивался. В любом случае, это было поистине чудо, и он будет полным болваном, если откажется от него. Армандо Диппит изумленно рассматривал герб, оттиснутый на пергаменте. Череп в короне, пронзенный мечом. Очень говорящее изображение, и очень тревожное. Вернее, тревожно не само изображение, нет, тревожно то, что оно несет. Диппит не встречался с лордом Даркивер, о чем ничуть не жалел, если честно, но, как и всякий образованный маг, вращающийся в определенных кругах, о нем слышал. Редкие сплетни, еще более редкие слухи. Старый лорд жил в одиночестве и ничуть не стремился хоть как-то контактировать с миром за пределами Мэнора. Впрочем, за редким исключением, обитатели этого самого мира также не горели энтузиазмом в деле налаживания мостов, что ничуть не огорчало обе стороны. Главное, что Диппита интересовало, как директора школы, это попадет ли при его директорстве в Хогвартс ученик с фамилией Даркивер. Годы шли, никто не появлялся, Армандо уж было решил, что это знаменательное событие так и не произойдет, и вот, на тебе, его мечта исполнилась, так сказать. Нимхин Димас Даркивер зачислялся сразу на четвертый курс, так как предыдущий он находился на домашнем обучении, причем, в другой стране, насколько можно понять, чего ждать при таком раскладе, неизвестно. А еще будущий ученик просил о личной встрече. Причин отказать не было, да и возможностей, тоже. Диппит, конечно, был из хорошей семьи, с приличной родословной, чистокровной, но аристократом не был. Он был вхож благодаря посту директора в высшие круги, но все равно это было не то. Никакого сравнения с тем же Даркивером. Высшая аристократия, даже не сливки, а вообще непонятно что. Сравниться с ними по происхождению и прочему теперь никто не может, ведь те, кто могли, вымерли. А они, живут и, судя по всему, успешно. Озадаченно почесав бородку, мужчина оперся руками на стол, подперев голову, и задумался. Все попытки откопать в недрах памяти хоть какие-то сведения о браке старого лорда или хоть какие-то сплетни о мимолетных интрижках были безуспешными. Странно, значит, скорее всего, что-то здесь не так, или мезальянс, или война с родней невесты, или еще что. И вот это самое еще что лучше не трогать. Целее будешь. Аристократия ревностно хранила свои тайны, у них по шкафам сидели целые армии скелетов, а еще больше пряталось по подвалам. И если учесть, что к селекционным работам в отдельной ячейке общества отношение было самое, что не есть трепетное и нежное, а любопытных никто не любит, в общем, проще сделать вывод, что все в порядке. Что Армандо и сделал, подтянув к себе пергамент с письменными принадлежностями и строча ответ в самых изысканных выражениях. Ведь оказав эту маленькую услугу тому, кто находится на социальной лестнице неизмеримо выше него, Диппет получит хорошие к себе отношения, а там, глядишь, и до меценатской помощи дело дойдет. Тем более, отказываться от шанса побывать в родовом гнезде аристократа древнейшей семьи, дураков нет. Маг разглядывал возвышающуюся перед ним громаду древнего замка с отвисшей челюстью. Посмотреть было на что. Самая настоящая крепость, древняя, могучая. Большинство мэнеров, что Армандо посчастливилось увидеть, были похожи на дворцы разной степени роскошности, но, если честно, их великолепие не шло ни в какое сравнение с величием этих стен. Сразу понятно, кто есть кто, и чем бойцовый пес отличается от вроде бы такого же, но выросшего в домашних условиях. Хозяин также не подкачал. Диппет опытным глазом оценил экзотическую внешность, поведение и уровень образования, и только мысленно покачал головой. Да уж, проблемы будут у окружающих. Как директор заведения, где училась элита, Армандо волей-неволей был в курсе некоторых пикантных подробностей из жизни учащихся, знал множество аккуратно выдаваемых ему тайн, а уж количество обетов, опутывающих его, можно было исчислять сотнями. Нюх на разные секреты у него был отменным, и юный лорд, сидящий перед ним, прекрасно это знал. «Хорошо, значит, это мы уладили. Дальше, я думаю, вы, как глава учебного заведения, где я буду учиться, должны знать о некоторых специфических деталях, касающихся моего происхождения. Я принесу обед», — понимающе кивнул маг, с любопытством рассматривая подростка, явно имеющего в своих жилах кровь волшебных существ. Удивительного в этом ничего не было. Аристократы часто улучшали свою породу очень радикальными способами, интересно было другое. Какая именно раса отметилась? «Гадайте», — хмыкнул Немхин, сверкая золотыми глазами. «И, как, что скажете? Поведайте свои выводы». Диппет задумчиво сложил руки на груди, еще раз цепко оглядывая подростка. Высокий, тощий, но не хрупкий, явно мощный костяк, на который просто не успело нарасти мясо. Бурный скачок роста, уши не острые, это прекрасно видно, значит, эльфы всех видов отпадают. У них верх уха заострен, и это передается их потомкам достаточно долго. Кожа золотистая, словно загорелая, отметая морков. Ноги, нет шипящего акцента, легко проступающего при волнении, да и глаза, цвет не тот, вейлы, не смешите, только по женской линии, а у мужчин лишь специфическая внешность. Диппет перебирал расы, отметая их одну за другой, размышляя вслух. Немхин довольно кивал, слушая опытного человека. «Ситхи, с чего вы решили именно так? Рост, золотистая кожа, оттенок отличается от загара, это так называемый солнечный цвет, один из двух, есть еще лунный, белый. Почему не загар? Кожа слишком». Маг замялся, пытаясь высказать свои мысли. «Идеально. Дальше, уши. Круглые, значит, не эльф. При совокупности всех предыдущих признаков, определенно ситхи. Только у них ушная раковина закруглена, как у людей. Хмм, интересное рассуждение, но я не ситхи. Хотя, во мне есть их кровь. Но, продолжайте. Есть, значит, слуа. Изначальные феи чудовища, не совсем. Род моей бабушки ведет от них свое происхождение, но слуа в полной мере они не являются. Хотя есть характерные черты, особенно в характере. Бабушка, да, интересно. Диппет заерзал, азартно высказывая предположения, которые отметались одно за другим. Так кто же? Я перечислил все немногие подходящие варианты. Не все, глаза подростка медленно превратились в золотые омуты. Один вариант вы почему-то так ни разу и не предложили. Арманд осекся и застыл, переваривая неожиданную мысль. Вы, хрипло начал он, чувствуя, что волосы пытаются встать дыбом. Немхин улыбнулся, сверкая ставшими более человеческими глазами. Именно, полукровка, каха. Маг застыл, пытаясь успокоиться, под насмешливым взглядом хозяина кабинета. Наконец Диппет взял себя в руки. Суккуб, слабым голосом предположил мужчина. Я не отношусь к низшим созданиям, отрезал Даркивар. А, имя моего второго родителя, Урквард, сын Андромелиха. Диппет позеленел, трясясь от ужаса. Демон, Перед ним сидел демон и явно прекрасно себя чувствовал. Подробности вам знать ни к чему, этого достаточно, а кровавая клятва позволит сохранить тайну. Не так ли? Разумеется, господин. Хорошо, а теперь перейдем к делу. Ввалившись в свои покои, Диппет первым делом достал из шкафа бутылку коллекционного огневиски и шумно выхлебал половину. Отдышавшись и утерев слезы, маг рухнул в кресло, не выпуская ее из руки. Вот уж повезло. Впрочем, за его содействие крайне щедро заплачено. Успокоившись, Диппет еще раз отпил из горлышка, фыркнул и постарался выкинуть все это из головы. Так и жить проще, и спать легче. Мортимер неторопливо составлял список того, что возьмет в школу. Еще неделя, и все. Но теперь все будет совершенно по-другому. Как ни забавно, но ближе к 17 веку и еще долгое время после аристократия в Европе красилась независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации. Это было неотъемлемой частью положенного для дворянина образа жизни. Лицо белилось, на скулы наносились румяна, губы покрывались кармином, чем-то вроде плотной матовой помады бордового цвета. На морду, лица и декольте, последние, у женской части, сажались мушки, вырезанные из черной тафты. Причина их появления очень смешна. Какая-то герцогиня, не помню имя, прятала под ними свои прыщи. Девайс обществу понравился, и мушки вошли в оборот, иногда представляя собой целое произведение искусства, например, в виде кареты, с запряженной цугом шестеркой лошадей. И все это такого размера, что только в лупу рассматривать. По положению мушек опытный аристократ мог запросто узнать намерения представшей перед ним дамы, если проще говорить, получить ответ на вопрос, даст или не даст. Так что, ситхи у меня модники. Глава 17. Как шутит в Одессе. Тяжело вздохнув, Мортимер еще раз окинул взглядом комнату, после чего развернул список, проверяя, все ли он взял. Так, одежда, есть. Большой шкаф с расширенным пространством, сейчас имеющий размер ключницы. Палочка, есть. Вот она, в ножнах на руке. Фамильяр, тоже присутствует, висит на шее, шарфик изображает. Мальчик почесал головку довольно жмурящейся змеи, сияющей новой раскраской чешуи. Ритуал создания и привязки фамильяра, проведенный под чутким руководством опекуна, подействовал просто великолепно, изменив обыкновенную, невзрачной расцветки и невысоких умственных способностей змею в нечто совершенно волшебное. Медно-коричневая, с зигзагообразной полосой вдоль хребта шкурка превратилась в серебряно-антрацитовую, что смотрелось просто великолепно. Треугольная головка обзавелась самыми настоящими рожками, торчащими вверх, сделав ее похожей на рогатую гадюку, только с гладко прилегающей чешуей. Нагайна немного выросла, достигнув длины в 15 дюймов от носа до кончика хвоста. Однако самым впечатляющим было не это. Змея резко поумнела и стала магическим животным. А всего-то Немхин, пакостно скаля клыки, накапал ей в рот 3 капли собственной, добровольно отданной крови, приговаривая: «Ничего, малыш, вот подрастешь немного, оценишь мой, хи-хи, подарочек». Мортимер начал ценить уже сейчас. Характер у Нагайны очень быстро испортился, приобретя стервозные и мерзопакостные черты. Впрочем, хозяина она обожала, а Немхин вообще вводил ее в священный трепет, а вот остальных наглая змея ни во что не ставила, хихикая и отпуская язвительные комментарии. «Так, ладно, Нагайна присутствует. Что еще? Учебники, перья, пергаменты и прочее. Есть. Защита?» Мортимер посмотрел в зеркало и кивнул. «Кольцо, сережка, тонкая цепочка на щиколотке. Все есть. Замечательно». Мальчик сосредоточился, и украшения стали невидимыми. «Вот так, нечего выставлять свои секреты на показ. Дальше. Канцелярские принадлежности. Учебники. Форма. Сова? Хэймэм. Нет, брать сову он не будет. Все равно писать ему некому. Немхин тоже идет в школу, значит, в почтовой птице нет надобности. Значит, все, все». Бросив список на стол, мальчик вышел из комнаты, направившись в сад, который был так же необычен, как и его владелец. Обычные и фруктовые деревья, причем такие, которых он никогда не видел, например, шелковица. Очень необычные плоды, но вкусные, а благодаря магии деревья плодоносили дольше. Интересные клумбы с ракушником, якорями, лилиями, ирисами, туя и самшит, платаны и орехи, липа и белая акация, столбы, увитые хмелем и плющом, виноградные лозы повсюду, странные деревья с огромными листьями, котельпа или слоновьи уши, как объяснил мальчику садовник, вишни и персики, яблони и груши.